Павел подумал, что никогда еще не убивал немцев. Впереди бежали двое. Слишком молодые, слишком горячие. Один рыжий, рослый, другой темный, с белой кожей. Первому пуля попала в голову. Он рухнул, завертевшись волчком. Второму разорвало горло. Солдат осел у стены, заливая ее фонтанчиками крови. «Перед казармой у городских ворот», — замурлыкал себе под нос Павел. Он хорошо запомнил эту песню на всю жизнь. Ее обожал напевать штурмбанфюрер Зольман, когда, взяв цепкими пальцами за ухо, отводил ее в подвал Лебенсборна. Опрокинув стол в студии, Локтев укрылся от пуль. Он привык стрелять так, чтобы ни один патрон не пропал даром. Патроны ведь стоят денег, а скупости учила вся система Третьего Рейха. Не выбрасывали даже стриженные волосы узников в трудовых лагерях. Ими набивали спальные матрасы для ночлежек. Снова выстрел. Еще один чужак в серо-зеленой форме, вскрикнув, рухнул ничком. «Где фонарь, как и раньше, свет на нас прольет?» По нему били в упор из автоматов. Противник не думал об экономии. Лицо изранило осколками компьютеров, щепами от стола. 4 или 5 пуль попали Павлу в грудь и ногу. Он лишь поморщился от боли, продолжая стрелять. К его счастью, у немцев не было гранат, иначе бой закончился бы значительно раньше. Он это знал. В здании телецентра разрешалось проносить только легкое стрелковое оружие, даже охране. «Будем с тобой у этих стен...» Сквозь стрельбу были слышны крики офицера, отдававшего команды, и солдат, отвечающих ему. Чужой язык. До какой степени он ему чужой? Просто потрясающе. Почему это не чувствовалось раньше? Павел перезарядил последнюю обойму, уложил еще 2 нападавших. Спокойно, как в учебном тире. Что-что, а это он умел делать. «С тобой стоять, Лили Марлен...» На полу студии в лужах крови среди битого стекла лежали люди. Он не считал, сколько, но больше 20 уж точно. Никто не стонал, раненых не было, только мертвецы. В пистолете осталась 1 пуля. Павла это не беспокоило. Он выстрелил в серую тень, метнувшуюся к нему. Тело Шутца повисло на краю стола, дергаясь в конвульсиях. «Сдавайся!» — услышал Павел хриплый крик на его родном языке. «Сейчас!» — обещал он по-немецки. «Будьте добры, подождите минуточку». Термограната отлично помещалась в левый рукав. Вытянутый столбик, похожий на толстый карандаш. Сильнейшая взрывчатка, достаточно, чтобы танк уничтожить. Он выставил цайт-шальтур на 1 минуту вперед и, подняв руки, поднялся во весь рост в залитом кровью майорском мундире. Щелкнул выстрел. На груди расплылась новая кровавая клякса. У одного из солдат не выдержали нервы. Павел пошатнулся, но устоял. Уцелевшие люди в болотной форме окружили его, сжимая штюрмгевера. Из заднего ряда вышел майор. Он смотрел на Павла с недоумением и ненавистью. Обычный, самый типичный уроженец Германии. Светлые волосы, чуть оттопыренные уши, тонкий нос. Приблизившись к пленному, майор с силой ударил его по лицу. Сквозь ткань рукава Павел увидел, на термогранате зажегся красный огонек. «С тобой, моя Марлен», — сказал Павел офицеру, улыбаясь разбитым ртом. Помещение студии заволокло дымом взрыва.